так легко. Я стал входить в воду. Они приближались ко мне. Я был уже почти с ними. Вдруг я вижу, что человек выпадает из лодки. Но его никто почему-то не спасает. И я в порыве, в тревоге, в панике. Надо же спасать. Барахтается, тонет тот человек, а они в лодках улыбаются и не обращают на это никакого внимания. Я стал кричать, так и не дойдя до них по воде, и возвращаюсь к боли, к реальности. Господь прикоснулся только ко мне, но снова вернул меня на грешную землю, как того тонущего человека, которого я хотел спасти, и, может быть, тот тонущий человек был я. Тогда я услышал слова: «Мы еще не договорили с тобой, сын мой». И после двух безболезненных часов меня вдруг пронзила, как мечом, адская боль. Я мучительно возвращался к жизни. До сих пор для меня остается загадкой, почему Господь вернул меня на эту грешную землю. Не взял, только показал то, что за той гранью. После болезни я стал относиться ко всему чуть-чуть спокойней. До болезни я очень нервничал, суеты было много, отсюда и ошибки. А после того, как там побывал, мне три вещих сна было. Было откровение. Разговоры были со святыми во сне. Но это уже из той области, где следует сохранять в словах большую осторожность и сдержанность. Хотя информации было много. Это отдельная область, отдельная тема, отдельное знание. В общем, один раз я оказался в состоянии клинической смерти. И один раз тонул на глазах у всего театра. Попал в крутой отлив моря. Мы тогда на гастролях в Ливии были. Говорят, что, погибая, человек всю жизнь свою вспоминает. Нет, я думал тогда только об одном — спокойно собраться и не дать волнам себя захлестнуть. Возможно, морская выучка сказалась. А со стороны все это выглядело довольно смешно. Привезли на гастроли в главной роли, а он тонет на виду у всех. По-моему, это весьма комично. А вот когда прошла череда операций, тут места смешному как-то совсем не осталось. Близкие мне люди стали говорить: «Надо тебе бросать эту работу, надо уходить». Все как будто правильно, ведь когда ты стараешься нести миру светлое слово, тьма устремляется на тебя в той же самой мере. Ты попадаешь на стремнину борьбы света и тьмы, и тебя закручивает, потому что грешный ты все же человек. И тьма мстит тебе беспощадно за каждый шаг к истине. Стоит отказаться от этого пути, и тьма оставит тебя в относительном покое, если ты не будешь ей опасен какими-то своими действиями. А когда ты противопоставляешь ей свет, ты вызываешь огонь на себя. Может быть, в этом и есть смысл жизни. А еще я мечтаю о небольшом доме в Анапе. Деревянном. Я два дома построил, третий построю, на берегу моря. Со временем в Анапе хотел бы жить. И там Геленджик, там благостно, там энергетика особая. Там столько всего открывается душе. Никакая Ялта не сравнится, никакое Сочи. Анапа, казаки рядом, Кубань. Казаки наши кубанские, со своими законами, со своим укладом жизни. Уж больно тепло мне с ними.